о любви к Богу. Стяжавший совершенную любовь существует в жизни сей так, как бы ни существовал, ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и забыл все другие привязанности. Кто себя любит, тот любить Бога не может, а кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душою и умом созерцает только Его одного. Душа, исполненная любви Божией, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но со ангелами возлетит как бы от чужой страны на родину.